11-летний полководец. Англичане шли в атаку. Рваные шеренги красномундирных драгун неумолимо приближались к позициям, на которых залегли и отстреливались буры. Резервный батальон синих драгун готовился поддержать атаку. Вдруг на поле набежала тень, словно большое лохматое облако закрыло солнце. Но это было не облако. Это был рыжий кот Тимошка. Бесшумным движением когтистой лапы он разнес первую шеренгу британских солдат и откусил голову капитану. Степа и Андрей ухватили Тимофея за шиворот и выставили за дверь, потом вернулись на поле боя. Буры могли торжествовать. Англичане понесли такой урон, что нечего было и думать о продолжении атаки. Обезглавленный капитан лежал, раскинув пластилиновые ноги. «Странно», — сказал Степа. «Почему он так не любит англичан? Ведь на другие армии он не нападает. Наверное, он их терпеть не может из-за битвы при Ватерлоо. Наверное, он за французов». «Вообще-то я этих англичан тоже не люблю», — признался Степа. «Неинтересно с ними почему-то. То ли дело, когда русские и французы». И он отправил драгун Ее Величества в казарму, в картонную коробку, где уже отдыхали от битвы римские легионеры, мамилюки, австрийцы и датчане. Как и у многих самых обыкновенных пятиклассников, у Степы Дмитриева свой учебный уголок. Письменный стол, расписание уроков на стенке, стопки учебников. Но когда мы с ним познакомились, уголок этот выглядел совсем необычно. По клеенке стола, черной, как вспаханное поле, двигались навстречу друг другу дивизии Кутузова и Бонапарта. Реяли знамена русских полков с косыми андреевскими крестами и трехцветные штандарты французов. Вставали на дыбы лошади командиров, готовились к стрельбе артиллеристы. Самый рослый из гренадеров был значительно меньше спички. На миг показалось, что смотришь с вертолета на поле, где идет съемка фильма «Война и мир». В глазах зарябило от пестроты мундиров и знамен. «Как же ты сумел сделать такую уйму солдат? Ведь на это надо столько времени. Ну, сколько минут ты делаешь одного солдата?» «Я не знаю», — сказал Степа. «Если нравится, то не думаешь о времени. Ну, смотрите сами». И он открыл коробку с пластилином. Пальцы у Степы удивительно тонкие и точные. Как у музыканта. На это обращаешь внимание, когда следишь за его работой. Вот легли на разноцветный мундир перекрещенные лямки портупеи, появилась усатая голова в высокой каске, ноги в ботфортах, шпага. Выросли руки с цветными обшлагами. В правой — длинный пистолет. И вот стоит на ладони офицер наполеоновской гвардии, ростом пониже Степиного мизинца. А за сколько минут он появился на свет, я и не заметил. Засмотрелся. «Ну что особенного, скажете вы? Мало ли ребят играют в солдатики. И лепят их, и вырезают из картона, и в магазине покупают пластмассовых. Обычное дело». Так, да не совсем. Пришло в редакцию письмо из Томска от пионера Гены Гитлица. Он интересуется военной историей и просил, чтобы ему помогли разобраться в форме старых русских и иностранных войск. Ну и вопросы он задавал. Как различались султаны на киверах разных гусарских полков? Какие мундиры были у пеших артиллеристов и какие у конных? Какую форму носили испанские пехотинцы начала прошлого века? Может быть, я слегка путаю вопросы, их было больше десятка. Не специалисту запомнить их было трудно, а отвечать на них тем более. В редакции только развели руками. «Тут, товарищи, нужен военный консультант, историк». Но вот кто-то вспомнил, что живет в Москве, на Большой Грузинской, Степа Дмитриев, который увлекается этими делами. «Вы думаете, он поможет?» Степа взял письмо и, читая вопрос за вопросом,